Глава 13. Ровно 2 месяца прошло с того момента, как я оказалась в небесном городе Алмао. К счастью или к сожалению, но все это время я провела за стенами огромного учебного комплекса для слуг мадам Шир. Почему же к счастью? Ну, во-первых, у меня было время освоиться, меня кормили, одевали и кое-чему обучали. Конечно, по большей части пока это была наука о поклонах или заблюдстве, но все же. Во-вторых, пока здесь было относительно безопасно, и никто, не считая Таймарис, не пытался меня лишний раз обидеть или задеть. К слову сказать, волчица пока так и не вернулась. В целом все подводные течения в борьбе за лучшее место под солнцем происходили среди старшекурсников. Мак, Лаэт и Райсин постоянно рассказывали о мелких стычках с другими девочками, хотя были в их рассказах и не слишком безобидные вещи. «Никогда», — сказала Мак, нанося на свои плечи прозрачно-зеленое желе из небольшой склянки и протягивая ее мне. «Ни при каких обстоятельствах не принимай тут косметику, кто бы и что бы тебе ни предлагал». «Полагаю, ты делаешь это в образовательных целях?» — выразительно посмотрела я на склянку в ее руках. Мак улыбнулась, отчего действительно стала похожа на хищную кошку. «Конечно, понюхай», — предложила она. Но стоило мне склониться к баночке, как она тут же больно стукнула меня по лбу. «Глупая, нюхать тоже не смей. У меня в руках астралистый мытник. Трава весьма почитаема среди кошачьего племени. Во-первых, пахнет для нас она очень приятно. Во-вторых, кожу хорошо увлажняет. Ну а в-третьих, можно и соперницу извести, если такая нужда появится. Понюхаешь — будет сильный отек гортани. А если помажешься, то устанешь прыщи сводить. Поняла?» — усмехнулась она. «А если бы ты и впрямь понюхала, и с тобой что-то произошло, то меня бы даже не наказали, так как это мое». Посмотрела она на баночку в своих руках. «А ты без разрешения взяла мою вещь. Воровство для слуг — непростительное преступление, знала?» Я лишь отрицательно покачала головой. Я знала, что воровство — это преступление, но никак не думала, что для всех это преступление оценивается по-разному. Хорошо все-таки с тем браслетом меня никто не сцапал. «Совсем скоро финальное распределение, и мы с девочками покинем школу. Как собираешься тут выживать, если не избавишься от своей наивности?» Ну что сказать. Эта группа девочек свято верила, что я малышка, которую нужно оберегать. Ох уж эта магия инстинктов. «И правда», — надула я губки, — «как я буду без вас? Это слишком скучно. Надеюсь, ты станешь наложницей у какого-нибудь знатного господина. А когда придет мое время, то заберешь меня к себе в служанки», — рассмеялась я. «Вот еще», — фыркнула Мак. «Зачем мне такая конкурентка под боком?» — в тон мне рассмеялась она. «Тем более с твоей меткой вряд ли тебе светит хоть какое-то распределение», — немного завистливо посетовала Лаэт, подплывая к нам. «Ты же принадлежишь правящему дому». «Не дому», — вмешалась Райсин, — «самому третьему принцу», — поиграла она бровями, лишний раз напоминая мне о метке с изображением дракона. Сам дракон не беспокоил. Правда, иногда он становился чуть теплее, но никогда не обжигал и не делал больно. Но само осознание клейма было неприятным. «Да ну глупости все это!» — покачала я головой. «Кто он и кто я? «Это все равно, как подумать, что вода то же самое, что и масло», — вздохнула я, делая вид, как мне жаль упускать такую возможность. Одно я знала наверняка. Мои мечты о свободе тут не оценят, и разделить мне их не с кем. Поэтому я старательно делала вид, что так же, как и все девочки вокруг, мечтаю о богатом доме и покровителе. А еще страстно хочу стать наложницей в правящем доме. Девочки верили, что это шанс на счастливую жизнь. «Почему мы так хотим стать наложницами? Неужели это предел?» Вдруг ляпнула я, прежде чем успела прикусить язык. Я правда не могла понять, почему эти совершенно непостижимо шикарные три молодые женщины мечтают о таком. «А кем еще?» — усмехнулась Райсин. «Валмао — это лучшее, что нас ждет. Все, что у нас есть, — это наш демонический зверь. Магия так и не проснулась. Лишь жалкие крохи, чтобы крепко заштопать одежду, да отгладить ее и хватит. Чем мы лучше тех же бесов? Разве что посимпатичнее чутка. Мы не можем стать ни охотниками на нечисть, ни адептами в магических кланах. Для наших семей мы не имеем ценности. Посмотри на этих женщин вокруг. Что ты видишь?» «Я вижу красивых, сильных и хищных женщин, и я...» «Пф!» — засмеялась маг. «Мой отец хотел продать меня своим друзьям в оплату карточных долгов», — вдруг сказала она, прямо взглянув мне в глаза. «Как думаешь, имеет ли хоть какое-то значение моя красота в моем роду? Мой родной отец превратил меня в товар в глазах окружающих. Посмотри на Райсин!» Без всякого такта кивнула она в сторону беловолосой тигрицы. «Она сирота, что делает ее немногим лучше беса. Нет семьи, нет защиты. Любой, кто сильнее, может присвоить ее себе, если захочет. Так лучше отдаться сильнейшим!» Довольно жестоко фыркнула она. «Мало кто из женщин приходит сюда потому, что они действительно этого хотят. Но это лучшее, что нас ждет. И если попасть в гарем для обычной благовоспитанной демоницы может быть зазорно, то для кого-то вроде нас это предел мечтаний», — веско добавила она. «Ты сирота и не помнишь своей семьи, поэтому не знаешь, как на самом деле это важно», — тяжело вздохнула Лаэт. «У кого нет ничего, кроме зверя, не может рассчитывать на то, чтобы стать ценностью семьи. Быть никем в собственном клане — то еще удовольствие. Можно и не рассчитывать на выгодную партию при замужестве. Все хотят племенную кобылу, а не пустышку. Здесь мы хотя бы можем служить с честью высшим, а не быть шлюхами у ног собственных сородичей. Позор нашей бесполезности роду мы можем искупить тут и стать гордостью для них». «Ну или не совсем служить, — хохотнула маг, — и быть госпожами хотя бы для слуг гарема». Да, нужно признать, что теперь кое-что становилось более понятным для меня. Этот разговор на многое заставил меня посмотреть иначе. Я не видела Ордена целых 2 месяца. Порой я мечтала о нем, как может мечтать девушка о мужчине. Это странное влечение не желало оставлять мое сердце. Оно тяготило. Но ночи скоротечны, а за ними приходит утро, где я, словно диковинная канарейка, просыпалась в своей крошечной клетушке, одевала одинаковую со всеми форму, маршировала строем, учила этикет и то, насколько почтительной должна быть, и все внутри меня разрывалось на части от нестерпимой боли внутреннего протеста. «Я не хочу так жить!» Это мысль, с которой я засыпала и просыпалась. И я точно знала, что не променяю свой шанс на свободу ни на деньги, ни на мужчину, о котором мечтала. Единственным местом, где, как ни странно, я могла быть самой собой, стал полигон. Именно там, под надзором жестокого мастера Ирдари, я могла просто отпустить и вздохнуть. За этот месяц мы странным образом сблизились. Он был жесток и требователен ко мне, заставляя все вечера проводить подле него, тренируя меня так, что я еле уползала до дома после его занятий. Но все эти часы, несмотря на его требовательность и жестокость, я была счастлива. Вот и сегодня вечером, видя, как последние солнечные лучи исчезают за горизонтом, я устало опустилась на землю, смотря на то, как этот странно нескладный и в то же время удивительно быстрый и ловкий мужчина приближается ко мне. «До завтра», — скупо бросил он мне, намереваясь по своему обыкновению молча уйти, предоставив мне самостоятельно ползти к общежитию. «Поработай над дыханием. Ты мало времени уделяешь медитативным практикам. Это заметно». «Единственное время, когда я могу этим заниматься, так это перед сном. Обычно меня хватает на пару контролируемых вдоха и выдоха, после чего я встречаю рассвет», — пробормотала я, пытаясь встать на ноги. Как ни странно, но после того, как я начала заниматься с ним, мои проблемы с энергетическим насыщением перестали стоять столь остро. То ли весь голод компенсировался за счет тренировок, то ли я получала эмоциональную отдачу от Ирдари, и это уравновешивало меня. Пока понять было сложно. Да, собственно, и энергии сейчас уходило в разы меньше. С девочками связи были установлены, дальше они сами знакомили меня с людьми. Я чуть капала своей харизмы при знакомстве, и дальше все начинало образовываться само собой. Мне не приходилось вливать энергию в таких количествах, чтобы расположить к себе людей. «Отговорки», — фыркнул несносный клюв, пытаясь пройти мимо меня. Но не тут-то было, так как сегодня я твердо решила его поймать и прижать к стенке. Конечно, стоило придумать что-то получше, чем ловить его за ногу, но встать сил не было. «Мастер, погодите!» прошипела я, пытаясь удержать его на месте. «Что еще? Эй, ты чего в меня вцепилась?» «Есть вопрос». Постаралась я улыбнуться как можно более обворожительно. Странно, но это словно сработало. Так как Ирдари растерянно замер, моргнул и тут же с силой, сжав кулаки, сказал. «Говори, чего хотела». «Меч!» — выпалила я первое, что пришло в голову. На самом деле, хотела я спросить, с чего вдруг он решил со мной заниматься после случившегося. Да все никак не могла начать этот разговор. В целом, Ирдари и не склонен был к болтовне, не относившейся к тренировкам. Может быть, именно поэтому мне так приятно было его общество. Я отдыхала рядом с ним от всех своих масок. Невинная Фэй, скромная Фэй. Охотница за местом под солнцем Фэй, милая подружка Фэй, необразованная простушка Фэй. Все эти девочки не имели ко мне никакого отношения. Но так или иначе, уже столько лет я всегда была под маской кого-то другого, чтобы иметь возможность общаться с другими демонами. И только рядом с ним я оставалась просто девочкой с тренировочным мечом в руке. Мои руки помнили это оружие. Они скучали по нему. Было кое-что еще, что совсем недавно пришло ко мне во сне, и я наконец-то смогла понять, чего еще мне так не хватает. «Еще чего?» — фыркнул он и засмеялся. «Мечи с неба не падают. Обычная железка у тебя и так есть, а такой меч, как у меня, может себе позволить исключительно магически одаренный демон. Так что даже не мечтай». «Тогда кое-что другое. Можете мне помочь купить?» «Стесняюсь спросить. «У тебя деньги есть?» «Да», — кивнула я, вовсе не стесняясь. В конце концов, Арден вернул мне честно награбленное в доме Римана. Точнее, наторгованное, конечно. «Ну и чего ты хочешь?» Изогнув бровь, поинтересовался он, продолжая смотреть на меня сверху вниз. «Чафен», — сказала, и только спустя долю секунды поняла, что брякнула слово на языке из своих снов. «Что?» — тут же нахмурился Ирдари. «Флейта!» — действительно с большим трудом проговорила я. «Обычная, недорогая!» — тут же залепетала я, надеясь, что он не откажет. В конце концов, кому еще я могла обратиться с подобным, не имея возможности выходить в город? К слову сказать, такой возможности не было только у меня. И это было особое распоряжение третьего принца. «Зачем?» — нахмурился Ирдари, вдруг одним резким движением опускаясь на песок рядом со мной. «Мне снится музыка». Спустя несколько секунд все же призналась я. Эти мелодии удивительны. Иногда они резкие, пугающие, завораживающие настолько, что мое сердце бьется с такой частотой, что я едва могу дышать, открывая глаза. А порой они совсем другие, нежные, добрые, успокаивающие. Они шепчут, словно уговаривают, что нужно жить. Я не знаю, как это объяснить, но мои пальцы изнывают по инструменту, который должны держать. «Вы?» — тяжело сглотнув, посмотрела я в его пронзительно-голубые глаза. «Можете мне помочь?» Мне показалось, что то, как мы встретились взглядом, его слегка смутило. Но уже спустя долю секунды он отвернулся от меня и тут же поднялся на ноги. «Посмотрю, что можно сделать». Бросил он и был таков. «Эх!» — вздохнула я, глядя ему вслед. «Я бы и сама что-то смогла придумать, если бы не Кьярдов Арден!» Сжав горсть песка, я все же не удержалась и зашвырнула его в сторону. Подумать только! У учеников было право покидать стены школы хотя бы раз в месяц. Кому-то даже стипендию выплачивали. «Ну, хорошо!» Тем, кому ее выплачивали, завидовать не приходилось. Все деньги, потраченные на образование, потом было необходимо отработать. Но все же все нормальные ученики могли выходить на волю хотя бы раз в месяц. И все же, странное дело, почему так запросто смогла рассказать о своих снах именно Ирдари? Почему подсознательно ищу в нем поддержку? Вряд ли это просто так. Что-то мне подсказывало, что Ирдари был таким же сильфом, как и мадам Шир. И то, как ловко он втерся мне в доверие, было ничем иным, как следствием его природы. Ну да я и была вовсе не против. В кои-то веки я могла заниматься действительно интересными мне вещами и при этом чувствовать себя комфортно. «Отец, прошу вас прислушаться. Мы не можем оставить происходящее без внимания». Ардену пришлось замолчать, так и не договорив, получив резкую отмашку от отца, которому казалось сейчас гораздо интереснее правильно подрезать голубую розу, источавшую одуряющий аромат на весь сад, чем выслушивать доклад сына. Император выглядел едва ли немногим старше Ардена. И лишь пропасть, что царствовала в его темном взгляде, говорила о его истинном возрасте. Его истинно черные волосы были забраны в тугую косу, кончик которой венчал острый металлический коготь. Отец и младший сын были очень похожи, и если не знать истории их родства, то их легко можно было принять за братьев. «Ты заставляешь меня чувствовать себя неловко». Ледяная улыбка скользнула по губам императора и тут же исчезла. «Словно я считаю этот вопрос незначительным». Я хотел бы, чтобы вы доверили мне. Нет, ты только вернулся. Таден решил, что сейчас самое время уединиться в горах и заняться самосовершенствованием. Ты собрался заняться расследованием на равнине. Можно подумать, мне доверить это больше некому. Еще и Эва беременна, — раздраженно скривился он. Это вот вообще сейчас ни к чему. У вас будет дочь. Так какая разница? — безразлично пожал плечами Арден. Ты хорошо осведомлен. Вновь в голосе отца зазвенела сталь. И не думай, что мне неизвестно почему. Арден, как никто из своих братьев, чувствовал отца и прекрасно знал, что он прежде всего правитель и уже где-то потом отец. Он давно не испытывал трепета перед ним и рассматривал его скорее как того, с кем ему необходимо взаимодействовать, чем родного. Даже отпустив Эву, он не мог простить того, как они поступили с ним, с памятью о матери. Этот урок он усвоил на всю жизнь. «Мне по должности положено», — пожал плечами Арден. «Ох уж эта ледяная тень наследника», — покачал император головой, называя Ардена прозвищем, которое к нему прилипло, словно это была его должность. «Знаешь, почему так важно вовремя обрезать голубые розы?» — спросил Арден, подавая отцу специальный инструмент для более толстых стеблей. Его отец вовсе не любил цветы и уж точно не увлекался садоводством. Но только в их родовом саду испокон веков произрастали редчайшие голубые розы, что своим ароматом могли восполнить магический запас именно драконов. Для других демонов аромат был ядовит, и мог не просто отравить, а сжечь магические каналы. «Никогда не интересовался», — пожал плечами император. «Просто знаю, когда это нужно сделать, чтобы эффект был самым сильным. Если не сделать этого сейчас, то цветок выродится и уже больше никогда не зацветет», — сказал Арден, думая вовсе не о цветах. Он предупреждал отца и прекрасно знал, что тот его услышит и поймет. Он не позволит создать угрозу для Тадена, не оставит ни единой возможности пошатнуть его положение. «Потому очень важно следить за цветением и вовремя убирать лишние бутоны». Отец некоторое время молчал, вертя в руке срезанный цветок. На его лице было совершенно нечитаемое выражение, и даже его черные глаза были странно пустыми сейчас. «Что ж, я рад, что есть кому присмотреть за моим садом», — коротко сказал он и чуть улыбнулся. Арден принял его ответ, как заверение в том, что он на их с братом стороне. Хотя, когда речь шла о ком-то настолько древнем, как его отец, то было практически нереально просчитать ход его мыслей. Это было подобно тому, как если бы он всматривался в мириады звезд на небе. И все же, возвращаясь к проблеме, что ты озвучил, что именно случилось с теми демонами? Все начиналось как простая лихорадка, которой болеют бесы, что само по себе уже очень опасно. Болезнь прогрессирует быстро, уничтожая демоническое ядро, а следом и все энергетические каналы. Уже спустя 2 недели демон просто умирает. На настоящий момент мои люди зафиксировали 3 случая отравления. Я уверен, что это именно отравление. И все отравленные останавливались в одном городе. Все умерли в последующие несколько недель. Нам повезло, что это не заразно, и, по всей видимости, отравителю нужен непосредственный контакт с жертвой. Есть следы воздействия на энергетические каналы. Пока можем предположить, что для отравления нужно слегка повредить энергетический канал жертвы, после чего дать принять заговоренный носитель, еду или питье, Похоже на темную магию. Думаешь, это и впрямь стоит твоего внимания?» — изогнул бровь отец. «Все эти демоны, что едят наш хлеб, разве не должны его отработать?» «Я бы хотел держать это под своим контролем, но для этого мне необходимо ваше разрешение». «Пока я не дам его. Ты нужен мне здесь. Раз уж ты решил следить за моим садом, то будь любезен расставлять приоритеты верно. Но я разрешу тебе держать дело на контроле, находясь в Алмао». Спорить было бесполезно. Решение озвучено. Он был дерзок, и он получил ответный бросок с указанием своего места. Отец еще не раз припомнит ему слова о саде. Но да, может, оно и хорошо, хотя бы запомнит. Арден не просто так сказал, что сказал. Если не взирать на иерархию семьи, то он был самым сильным драконом на настоящий момент. Даже отец уступал ему в силе. Арден просто знал это, как сильнейший. Как знали и те, кто был слабее его. И его откровенно достал весь этот курятник отца, который без конца плодоносил. Нет, Арден пока не опустился до того, чтобы устраивать выкидыши женщинам отца. Но он давно дал распоряжение своим людям добавлять в пищу наложниц и Эвы травы, не позволяющие зачать сыновей. Только еще внутриклановой грызни ему не хватало вместе с родственниками потенциальных матерей-наследников. Ему хватало 12 сестер, которые уже у него были, и ожидание 13-й не приносило ни малейшей радости. Неужели так сложно принимать противозачаточное зелье? Но зачем? Когда одни грезили о том, чтобы зачать, а отец не считал нужным заморачиваться. Если первое время Арден пытался поить гарем таким средством, то скоро стало понятно, что женщины находили способ принять антидот. Это было бесполезно. Ему пришлось действовать тоньше. Кстати, совсем скоро состоится свадьба Тадена. Это будет через 2 года. «Правда? Ну, скоро же», — пожал плечами отец. «Ну, если так подумать, то да», — согласился Арден. «Пора начинать готовиться и тебе. Ты уже подобрал подходящие кандидатуры?» «Разумеется», — коротко бросил Арден, внутренне поежившись. «Пришли мне список, я посмотрю». «Хорошо», — сказал Арден, решив, что раз разговор вновь вернулся к его персоне, то пора бы ему ретироваться. «Что ж...» «Тебе пора, конечно». Впервые на самом дне бездонно черных глаз отца засияли 2 озорные искорки. «Конечно», — как ни в чем не бывало, согласился Арден. «Не забудь про список». Теперь и улыбка появилась, так похожая на оскал. Жутковато его отец улыбался, особенно когда делал это искренне. «Я дам распоряжение передать тебе его в ближайшее время». Это была одна традиция в их мире, продиктованная необходимостью, конечно же, а никак не желанием их природы. К моменту 2-го совершеннолетия, если дракон не находил ту, что станет песнью его крови, так называли женщину, что становилась единственной и ценилась, как самое главное сокровище мира дракона, необходимо было выбрать пару, наиболее подходящую для продолжения рода. Спроси любого из них, что лучше, жениться на подходящей женщине, которую даже сможешь в какой-то степени полюбить, или найти ту самую, то любой из них готов был бы посвятить жизнь поискам. Против инстинктов идти было сложно, но как велик мир, и как найти в нем кого-то одного, подходящего, сродни чуду и великой милости богов. На подобные риски могли идти обычные драконы, но никак не представители правящей семьи. Были такие случаи в их истории, и от таких союзов рождались сильнейшие драконы. Но этого не происходило уже очень и очень давно. Словно все предназначенные им богам женщины просто исчезли из их мира. Как это происходило, Орден знал только по смутным описаниям в их книгах. Все они были довольно высокопарными, размытыми и писались, по всей видимости, теми, кто либо был не в своем уме, либо стал жертвой подобного рода связи. Должно быть, каждый из этих горе-писателей пытался придать высокопарности своим ощущениям, не говоря ничего конкретного. Например, встретил ту самую, и в этот момент испытываешь что-то и то-то. Но нет, это были целые строки то ли стихов, то ли выписка всех красивых слов, которые они могли найти в своем словаре. Так или иначе, спустя века, все, что им осталось, так это легенда о песне крови дракона. Красивая сказка о любви, о которой все мечтают, но никто не встречал уже очень и очень давно. Один из писателей старины описывал свою встречу с избранной так. «Она воплотила в мир все, о чем я мог мечтать. Ее тело, запах, голос, мысли — все проникло в саму мою суть, готовое слиться со мной единым целым. Я стал ее источником жизни, а она моей песнью крови». Орден не был из тех, кто согласился бы пойти на риски и отправиться в путь на поиски той самой. Это вот совсем было не про него. Он видел, как жили его отец и мать, и считал такое существование вполне приемлемым. Никаких ограничений в связях. Главное — завести совместных детей, а дальше каждый предоставлен сам себе. Разве плохо? Потому к предстоящему союзу он относился весьма спокойно, и все, что его заботило, так это подобрать наиболее выгодную партию для себя. Но вот было кое-что еще. О чем, а вернее о ком, последнее время он непозволительно часто задумывался. Фэй. Он часто думал о ней. Непозволительно часто. Орден не брался анализировать то, что с ним происходило. Когда дело не касалось логики, он вовсе не чувствовал себя уверенно и предпочитал такие вопросы просто игнорировать. Эмоции — ничто. Он с этим справится. Есть дела и поважнее. И все же, войдя в свой кабинет, он подошел к столу и отодвинул верхний ящик. Осторожно, будто держа в руках величайшую драгоценность на свете, он достал, казалось бы, ничем не примечательную флейту из черного дерева. Тонкая вязь рун оплетала поверхность флейты. Древняя вязь давно утраченной магии, которой владел столетия назад исчезнувший вид высших. Не осталось ни книг о них, ни каких-либо свидетельств. Лишь говорили, что ракши, демоны ночи, способные выпить душу любого. Страшилки, которыми пугали детей по ночам. В его семье давно хранилась эта флейта. Никто не знал, как правильно использовать это наследие ушедших. Сама флейта была удивительной работой древних мастеров. И если Фэй хотела научиться играть на флейте, то он всем сердцем хотел отдать ей именно этот инструмент. Орден тонко улыбнулся, достал из кармана серую ткань и завернул в нее флейту. «Надеюсь, тебе понравится», — прошептал он.